Саша Светлость. Если хотите, я могу извиниться еще раз. Я никогда бы не отдал приказ обыскивать вас или ваших людей. И я не собирался вас обвинять в похищении. Но вы же некромант, Саша Светлость. Когда там, он взглядом указал на потолок, узнали, что вы к нам едете и Саша Светлость поднятых мертвеца, то мне приказали уделить вам особое внимание. Хотели даже просить вас не посещать Вену, но решили не давать повод для скандала. Судя по дергающемуся нижнему веку, последние сутки у фон Каха выдались очень нервными. Вчера после похищения меня в первую очередь спросили о вас. Я не мог не явиться к вам и не задать положенные вопросы. Вы же сами служили в тайной канцелярии и должны понять меня. Я чуть не рассмеялся. Интересно, из каких источников он взял, что я служил в тайной канцелярии? Подозреваю, в этом виновато мое несостоявшееся назначение на должность главы этой конторы. На таких местах случайных людей не бывает, вот они и сделали выводы. И что вы от меня хотите сейчас? Фон Кох покосился направо, где по коридору кто-то шел, и поморщился. Это прифатный разговор, Саша Светлость. Хорошо, я дам вам 5 минут. Войдя в номер, барон закрыл дверь и направился за мной. Я же налил себе чуть остывший кофе из кофейника на столике и сел в кресло. Откуда стало известно, что со мной поднятые мертвецы? Несколько мгновений поколебавшись, фон Кох ответил. Маг с сильным талантом фидел фаших людей в Кёнигсберге и поделился своими наблюдениями с друзьями в Вене. А про фашего Дмитрия Ифанофича нам еще раньше сообщил посланник из Петербурга. Я и не сомневался, что Акиже и Диева будут знать все, кому положено. Маскировка подживого работает только против обычных людей и слабых талантов. Предположим, садитесь, барон, я указал на кресло напротив, и рассказывайте, ваши 5 минут уже начались. Фон Кох сдвинул шпагу на поясе и тяжело опустился в кресло. Прежде чем он начал говорить, в комнату вошла Таня и молча встала за моей спиной. Барон бросил на нее короткий взгляд, но возражать против ее присутствия не стал. Как вы знаете, вчера украли приму придворной оперы. Увы, я так и не смог обнаружить ни ее, ни похитителя, он вздохнул. А этой ночью были похищены еще 2 певицы. Одна из них, протеже наследника Иосифа. При этих словах у него несколько раз дернулась щека. Нет, однозначно, барон не подходил для руководства оперативными мероприятиями. Может, он и хорош как глава дешифровщиков, но при критической ситуации, требующей решительных действий, он поплыл. Сочувствую его высочеству Иосифу. Но зачем вы рассказываете это мне? Помогите мне, Саша Светлость. Я. До нас доходили сведения. Фон Кох нервно пожевал губами, что вы имеете опыт в розыске пропавших, связанных с магией. Говорит, вы спасли наследницу Голицыных, украденную фрагами рода прямо на коронации императрицы. Я усмехнулся про себя. Похоже, австрийский посланник отправил на родину непроверенные слухи. Впрочем, истину в том деле мало кто знал, кроме меня. Мяу. Мурзилка, разбуженный голосами, вышел из спальни и пересек комнату, раздраженно мотая хвостом. Запрыгнул на подлокотник моего кресла, зыркнул на барона и подставил голову под мою руку. Я почесал кота за ушами и пристально посмотрел на фон Каха. «Вы встретили меня 2 дня назад, барон, усмотрев в моей фигуре угрозу. Не обратились с почтением и уважением к моему титулу, а начали знакомство со скрытых угроз и запретов. Будто я дикий варвар или маг, не владеющий своей силой. Помните, барон, затем вы пришли, только напрямую не обвинив в похищении и не удержав своих подчиненных от соблазна заглянуть в мой багаж». Фон Кох слегка сбледнул с лица, почувствовав, как сильно ошибся, когда задел могущественного некроманта. Мурзилка, наблюдая, как он ерзает в кресле, показал клыки и насмешливо мявкнул. «Вам не нужна была моя дружба и моя помощь, барон, и вы смотрели на меня свысока, князь из далекой страны, чьи владения на краю мира. Вы фактически посадили меня под домашний арест, решив, что так проще всего от меня избавиться, чтобы потом выпроводить за границу. А теперь, барон, вы приходите и говорите: ваша светлость, мне нужна ваша помощь. Но вы просите без уважения, не предлагаете дружбу, даже не думая обратиться ко мне, мессер. Ведь так в Австрии называют сильных магов. Нет, вы приходите ко мне, отрываете от дел, я усмехнулся, и просите искать каких-то певичек. Чтобы осмыслить сказанное, фон Каху потребовалось меньше минуты. Он поднялся с кресла, выпрямился и одернул камзол. Сделал шаг вперед и низко поклонился. «Простите меня, мессер. Я вел себя недостойно и как дворянин, и как офицер. Уверяю, мне хотелось бы назвать вас своим другом, если вы позволите. Даю слово чести, что вы можете рассчитывать на меня в любом деле, если оно не связано с моим долгом службе и короне. И прошу вас оказать честь черному кабинету в моем лице и помочь найти похищенных. Моя помощь обойдется вам недешево, мессер. Речь не о деньгах. Ваш Ван Дегуа, барон. Простите, мессер, но это служебное оружие, и я не вправе распоряжаться им. Вы дадите мне его на сутки, чтобы изучить устройство. Не беспокойтесь, он вернется к вам в полной сохранности. Фон Кох подумал и согласно кивнул. Кроме того, мне будет нужна от вас одна услуга. Слушаю вас, мессер. Насколько я знаю, в Венеции достаточно сильно влияние Австрии. Верно, я хочу побывать в арсенале, барон. Боюсь, это сложно будет устроить. Наши позиции в республике не настолько сильны, чтобы они разрешили подсматривать их секреты. Бросьте, барон. После того, как Венеция объявила о нейтралитете, их военный флот перестал быть силой, а секреты арсенала устарели лет 100 назад. Тем более я готов оплатить взятки нужным лицам и работу ваших людей. Хорошо, мессер. Фон Кох вздохнул. Я сделаю все, что смогу. Вы сможете попасть в арсенал. Отлично. Тогда давайте найдем ваших певичек и успокоим наследника Иосифа. Со мной поехал только Мурзилка, настойчиво потребовавший взять его на прогулку. Фон Кох, если и удивился такому повороту, то ничего не сказал, и только косился на кота, когда мы ехали в экипаже. Как я и предчувствовал, барон привез нас в Кернтнертер-театр, в подвал которого мы с Кижом заглядывали этим утром. Но сейчас я не стал туда рваться, показывая осведомленность. Прошел с бароном в гримерку, откуда пропали девицы, и тщательно все там осмотрел. Сомнений не было, здесь пахло той же магией, что из подземелий, только еще сильнее, будто комнату посетил ее источник. Они обе были здесь, да, мессер. Медальон первый похищенный с вами, покажите мне его. Я сличил образец на золотой безделушке с обрывками эфира на предметах в комнате, подтверждая догадку. Похоже, обитатель подземелья питал особую страсть к оперным певицам. Петь он их заставляет, что ли? Хотя от лича можно было ожидать все что угодно, может, он их ест, пытаясь разнообразить диету. Фон Кох не лез с советами и разговорами, только ходил за мной и выполнял указания, но с крайним интересом наблюдал за моими действиями и иногда что-то записывал в блокнот. «Идемте, барон, я вижу, куда потащили ваших певиц». Дорожка прогорклого эфира уходила за дверь и тянулась по темному коридору. «У вас что, не нашлось таланта, кто мог проследить эфирные следы?» Даже в полумраке было видно, как Фон Кох скривился. «Черный кабинет использует деланную магию, мессер. Вы сами знаете, как таланты относятся к ней. Так вы тоже деланный маг, барон», я улыбнулся. «Выходит, мы с вами коллеги в этом ремесле». «Увы, мессер», он вздохнул, «я не силен в общей практике и не получил бы даже бакалавра. Мой конек – криптография с помощью знаков». Я посмотрел на Фон Коха с невольным уважением. Эта область деланной магии требовала больше математического склада ума, чем умение обращаться со знаками. Сидеть сутками, подбирая нужные комбинации, подсчитывая и создавая сверхсложные связки, тут нужны усидчивость, занудство и флегматичный характер. А мне не хватало терпения даже для решения простого шифра. Сюда, нырнув в неприметную дверь, мы очутились на винтовой лестнице, ведущей вниз, и едва спустились на полсотни ступеней, как в лицо дохнуло уже знакомой затхлой волшбой. Мяу. Мурзилка, шедший впереди, встряхнулся, будто его окунули в холодную воду. Шерсть на загривке вздыбилась, а хвост распушился, став толще в несколько раз. «Мне тоже не нравится, дружище». «Ничего, сейчас поймаем колдуна, и ты выскажешь ему недовольство в лицо. Можешь даже подрать его когтями, разрешаю». Лестница закончилась, и мы оказались в запутанном лабиринте коридоров. Сразу было видно, что подземелье строили цверги, мне все время приходилось пригибаться, чтобы случайно не стукнуться головой о низкий потолок. «Вам не кажется, мессер, что мы ходим по кругу?» В ответ я только дернул плечом и продолжил поиск. Заблудиться в этих каменных кишках я не боялся, оставляя за собой эфирные метки. Но вот отыскать источник дрянной магии и взять пилинг на него самого оказалось предельно сложно. «Мессер, а где ваш кот?» Увлеченный поиском, я и не заметил, что он пропал. «Мурзилка». «Кыс-кыс-кыс», но рыжий паршивец и не думал отзываться. Я махнул рукой и продолжил поиски. «Захочет, вернется, он-то уж точно не потеряется в подземелье». Почти час мы блуждали по душным переходам, пока не выбрались в широкую галерею. Возле ее стен шли узкие карнизы, а между ними медленно текла темная вода с маслянистыми пятнами на поверхности. Запах, я вам доложу, от нее шел такой, что утренний аромат кижа в этот момент показался бы свежей цветочной клумбой. Смотрите, свет. Барон указал налево, где в конце галереи действительно виднелся огонек. Значит, мы у цели. Тихо, барон, не торопитесь, а то свалитесь в воду, и придется вас вытаскивать. Скользя подошвами по каменному карнизу, мы с трудом добрались до конца галереи и оказались под сводами огромного зала. Поток воды, вдоль которого мы шли, втекал в озеро, занимавшее почти всю рукотворную пещеру. На небольшом островке в десятке шагов от берега шла драка, мумия вовсю мутузилась со скелетом, облаченным в лохмотья, а на сломанном диване рядом замерли, прижавшись друг к другу, три девицы в перепачканных платьях. Глава 20. Клавесин. Скелет подпрыгнул и в воздухе нанес мумии серию быстрых ударов ногами. Та в долгу не осталась, закрылась блоками, а затем с криком «Хи-а-а!» крутанулась на месте и ногой влепила скелету по черепу. Удары руками и ногами сыпались градом, и под сводами пещеры стоял сухой треск от столкновения старых костей. Не знаю, как они не рассыпались, но ни тот, ни другой не собирался сдаваться. Наоборот, с каждой минутой драка становилась все жарче и жарче, а в глазницах мертвецов все ярче разгорался колдовской огонь. Фон Кох замер с открытым ртом, наблюдая за побоищем, и только слегка дергался, будто уклонялся от ударов. Видимо, представлял себя участником драки. Да так увлекся, что даже на мой голос среагировал далеко не сразу. «Барон, барон!» Пришлось ткнуть его кулаком, чтобы он обратил на меня внимание. «А, туда есть проход», я указал пальцем на островок. В этом не было сомнений. Рядом с певичками мелькнул рыжий хвост Мурзилки. А он ни за что бы не стал плавать в грязной и вонючей воде. «Обойдем по берегу с разных сторон. Вы с этой, я с той. Если найдете дорогу первым и попадете на остров, постарайтесь увести ваших певиц». Пришлось повторить дважды, прежде чем фон Кох услышал и кивнул. Нет, ему однозначно не стоило заниматься оперативной работой, если впадать в ступор при каждом неожиданном событии, то недолго и свернуть голову. Да, мессер, я все сделаю. Мы разошлись в разные стороны. Между тем в драке мертвецов наступил перелом. Лич пропустил один удар, другой, пошатнулся и отступил на шаг. Мумия прыгнула вперед и принялась быстро колотить кулаками по груди противника, будто механическая молотилка. Послышался треск ребер, и во все стороны полетели осколки костей. Скелет вскинул руки перед собой и страшно закричал, предчувствуя кончину. А мумия картинно замахнулась и обрушила на лича фатальный удар. Бум! Скелет опрокинулся на камни, подняв облако костяной пыли. Задергался, как в припадке, и захрипел потусторонним голосом. Огонь в его глазницах стал гаснуть. Одна рука отвалилась от тела и скатилась в мутную воду. Противник был повержен, но мумии этого было недостаточно. Она подскочила к останкам и принялась прыгать на них, втаптывая в землю. Хрустнул череп, разваливаясь на куски, полетели в воду обломки костей, а мумия продолжала безумный танец. Стало даже немного жаль безызвестного лича. Вот так живешь себе в подземелье долгие годы, воруешь певичек для собственного удовольствия, а тут приходит тип в бинтах и отнимает все, что нажито непосильным колдовским трудом. Между тем мумия схватила позвоночник, оставшийся от лича, вскинула руку к потолку и завыла, будто хищник, поймавший добычу. Потрясла трофеем в воздухе и зашвырнула его далеко в воду. Отряхнув ладони, она обернулась и пристально оглядела сидящих певичек. Те смотрели перед собой стеклянными глазами и ни на что не реагировали. Что-то одобрительно проскрипев, мумия покрутила головой и двинулась к центру островка. Там, на невысокой возвышенности, похожей на сцену, стоял старый клавесин, видимо, долго лежавший в воде, отчего корпус разбух, а позолота почти вся слезла. Клавиши изгибались волной, а крышка раскололась пополам. Пожалуй, назвать его сейчас музыкальным инструментом было нельзя, но мумия уверенно доковыляла до клавесина и придирчиво смахнула пыль с полочки для нот. Манерно, словно музыкант на концерте, уселась на банкетку и занесла руки над клавишами. Да так и застыла, словно раздумывая, какую мелодию выбрать. В этот момент на островке появился барон. Ему повезло, и проход оказался на его половине озера. Но едва он приблизился к застывшим певицам, мумия ударила пальцами по клавишам. Огромный подземный зал наполнили звуки клавесина. Чистые, сочные, чарующие и безупречные, словно ангелы спустились на землю, чтобы исполнить божественный хорал, а через несколько мгновений в музыку вплелись голоса певиц, идеальная трио, подхватившая мелодию. Я застыл, пораженный неземной красотой и совершенством. На глазах озеро посветлело, вода стала чистой и голубовато-прозрачной. Откуда-то из глубины начал струиться мягкий свет, озаривший высокий потолок, который, на удивление, был украшен драгоценными камнями. Я моргнул и принялся оглядываться по сторонам. Что-то выбивалось в этой чудесной картине и царапало по нервам, предупреждая об опасности. И только через пару секунд сообразил: мумия и клавесин. Инструмент остался тем же самым, страшным и рассохшимся, совершенно не сочетающимся с окружающим пространством. А вот мумия, наоборот, преобразилась. Вместо мертвеца в бинтах сидел мужчина в богатом наряде. Толстая золотая цепь на шее, пальцы в перстнях, огромное кружевное жабо, камзол, расшитый серебряной нитью. Я бы сказал, что одет он по моде прошлого века, первой его половины. Простите, какого черта здесь происходит? Не могла мумия размотаться и напялить на себя такие тряпки? Иллюзия, без сомнения, как и все остальное, что я вижу вокруг. Я несколько раз шлепнул себя по щекам, пытаясь сбить наваждение. Потянулся к Анубису, но тот застыл в оцепенении, тоже попав под воздействие неведомой силы. Ну уж нет, врешь, зараза, не возьмешь. Выхватив Small Wand, я начертил в воздухе перед собой огромную букву Z, и еще раз, и еще. Простейший знак, с которого начинают обучение маги. Всего лишь очищающее эфирное поле от флуктуаций. Но против иллюзий он сработал на 5 с плюсом, пусть и для меня одного. Волшебное озеро снова превратилось в грязную лужу. Вместо божественной музыки в воздухе разносились визги неисправного инструмента, а голоса певиц стали хриплыми и невыразительными. Мумия, снова облачившаяся в бинты, молотила по клавишам. Я переключился на магическое зрение и увидел на месте клавесина комок пульсирующего эфира, раскинувшего вокруг липкие щупальцы. Будто пыльным мешком из-за угла меня огорошило внезапное озарение, я понял, что это такое. Характер. Редкое явление, подлежащее немедленной ликвидации. Возникает оно из совершенно безобидных вещей. Скажем, есть книга, на которую наложили связку знаков, помогающих концентрироваться на тексте. Если на нее будет долго влиять мощное эфирное поле или регулярные выбросы силы таланта, исходная магия имеет все шансы преобразиться. Вместо безопасной концентрации человек начнет полностью погружаться в процесс чтения и не сможет оторваться, и умрет от истощения, сидя над книгой. Происходит второй скачок, подпитанный смертью, и умирать будет уже любой, кто прочитает хотя бы пару страниц. А через некоторое время книга-характер начнет специально приманивать к себе людей и доводить до гибели. Деланному магу при встрече с характером рекомендовано бежать со всех ног и звать талант, а талант обязан уничтожить такую вещь с максимально возможного расстояния. Думаю, на клавесин была наложена легкая магия, усиливающая удовольствие от музыки, или скрывающая огрехи музыканта, возможно. Когда же инструмент попал в подземелье, волжба мутировала под воздействием ауры лича, став самостоятельной фигурой и сделав рабом уже самого лича. Скорее всего, музыка должна была убить певичек, а мертвый маг отправился бы за новыми жертвами. Вот только сюда сначала заявилась мумия, а затем и мы с бароном. Растормошив Анубиса, я собрал силы и швырнул в клавесин армейский молот. Ага, как же, заклятие влетело в вязкую сеть характера и растворилось как сахар в горячем чае, еще и подпитав своей силой. Вот же сволочь магическая, и чем прикажете его уничтожать? На меня снова начало накатывать наваждение, пытаясь убаюкать в своих грезах. Пришлось опять махать Small Wand-ом, чистя эфир. Но в этот момент музыка характера закончилась. На мумию налетел барон, про которого все забыли. «Моя, моя музыка!» — орал он, молотя мумию кулаками. «Умри, из чади ада! Только живые должны касаться этих божественных клавиш. Я хозяин музыки!» Хохоча адским смехом, он схватил мертвеца за ногу, с неожиданной силой раскрутил вокруг себя и зашвырнул куда-то на дальнюю сторону острова. «Музыка только моя!» Барон кинулся к клавесину. «Моя!» Пальцы не успели коснуться клавиш, когда за его спиной появился Мурзилка. Кот зыркнул на меня глазищами, осмысленно, призывая действовать, и бросился на барона. Цапнул за икру, вцепился в ногу, будто в ствол дерева, и быстро полез вверх. Фон Кох закричал и закрутился на месте, пытаясь сбросить кота. Но тот уже добрался до плеч и вцепился зубами в ухо барона. «А-а!» Его вой заметался под сводами зала. Кот увернулся от его рук и отскочил в сторону. А из-за груды камней выползла мумия, примериваясь кинуться на Фонкаха. Наблюдая в полглаза за схваткой, я рисовал и рисовал знаки. Много, почти под сотню мелких и слабых фигур огня, способных зажечь лишь крохотный огонек. Дождавшись, когда Мурзилка отвлечет Фонкаха и тот уйдет с линии прицела, я швырнул стаю знаков в сторону чертова клавесина. Едва ли не две трети их погасло на подлете. Часть рассыпалась безвредными искрами, но несколько огоньков достигли инструмента и впились в него языками пламени. Вжух! Огонь мгновенно охватил деревянный корпус. Жирный черный дым взвился к потолку зала, а магическое ядро характера затрепетало, предчувствуя гибель. Музыка обрушилась водопадом на мир вокруг и на меня. Флейты небесного хора, плачущие земные скрипки, рыдающие альты и грохочущие барабаны из темных глубин. Они смешались и обожгли мне сердце. Слезами, радостью и мудрой печалью одновременно. Никогда в жизни я не слышал больше ничего подобного. Музыка оставила неизгладимый след, громыхнула последними аккордами и растаяла. Вместе с ней превратился в пепел клавесин, а ядро характера расплылось облаком эфирного перегара. Было немного жаль погибшую музыку. Кажется, она была в чем-то гениальна, какой-то нечеловеческой красотой и звучанием. Но оставлять такую страшную вещь, как характер, я не имел права. Стоять. Мумия пыталась уползти с островка, но я сразу же пресек эти телодвижения. В ответ она попыталась прикинуться мертвой, застыв и раскинув руки. «Вставай, Хатипка, не время валяться». На мои слова мумия не отреагировала, продолжая лежать. «Мурзилка, дружок, иди сюда. Я тебе нашел отличную когтеточку». Кот подошел, посмотрел на мертвеца и ехидно мявкнул. Стоило ему поставить лапы на забинтованную ногу и выпустить когти, как мумия вскочила и заскрипела что-то возмущенное, отмахиваясь руками от кота. «Еще одна попытка жульничать, и я отдам тебя Мурзилке до самого Египта. Иди за мной». Фонкаха я нашел всего в крови и без сознания. Пришлось его перевязать, а потом приказать мумии тащить беднягу из подземелья. Ну не мне же, в самом деле, заниматься переносом раненых цвергов. Не княжеская это забота. Певички, придя в себя после воздействия магии, впали в истерику. Четверть часа пришлось потратить на уговоры, при том, что они не понимали по-русски, а я не силен в немецком. К счастью, и здесь помог Мурзилка. Он принялся тереться по очереди о каждую девицу и громко урчать. И, знаете, помогло. Очень сложно рыдать, когда в тебя тычется головой кот огромных размеров. Впрочем, истерику певички не отменили, а лишь отложили, пока мы не оказались в театре. Но стоило им вернуться в привычную среду, да еще и вокруг появились охающие люди, как они одновременно закатили грандиозный скандал. Но это было уже не мое дело, пусть с ними разбирается режиссер или кому там по должности положено. Я же сдал барона его людям, посадил в экипаж Мурзилку и мумию, и мы поехали в гостиницу. Что самое удивительное, желание послушать венскую оперу отпало совершенно. Я достаточно слышал оперных певиц, чтобы оценить их голоса. Нет, пожалуй, это развлечение не для меня. Глава 21. Парюра. На следующий день барон прислал записку, в которой благодарил за спасение собственной жизни и просил задержаться в Вене на несколько дней. Я согласился подождать 3 дня, но после неотложные дела требовали ехать дальше. Впрочем, мы потратили это время с пользой. У меня в голове уже созрели некоторые планы, как нам действовать в Риме, и для спектакля требовался реквизит. Диева по моему заданию отправилась за оружием и сменой гардероба для всех нас. Таня тоже поехала по магазинам, частью для себя, частью для общего плана. А вот мы с Кижом провели почти все дни в подземелье под театром, в том самом зале. Во-первых, меня интересовали причины возникновения характера и постэффекты этого феномена магии. Во-вторых, я хотел разобраться с останками Лича. Действительно ли он погиб после разрушения тела, откуда он вообще взялся и какое имеет отношение к ведомству хозяйки. Ну а в-третьих, стоило обследовать остров на предмет ценностей. Мало ли что мог туда натаскать мертвый маг. Зря мы сюда полезли, Константин Платонович, морщился Киш, когда мы бродили по лабиринту подземелья. Добровольно такое амбре нюхать, ну чистое извращение. Не нуди, Дмитрий Иванович. Мы проводим исследовательскую работу, важную для науки. Константин Платонович, Где я и где наука? Вы не забыли, что я простой русский офицер? В этих ваших университетах не обучался и не в курсе, с какой стороны смал вант держать, да и не пустит поднятого мертвеца в университеты. Я на секунду задумался и ухмыльнулся. А знаешь, Дмитрий Иванович, это мысль. Коли ты научился на гитаре играть, то можно попробовать тебя научить деланной магии. Это шутка такая, Константин Платонович. Лучше, гораздо лучше. Это план на ближайшие годы. Буду делать из тебя деланного мага. Погодите, наверняка есть какой-нибудь запрет на эту тему. Нельзя мертвых обучать колдовству. Я же тогда, станешь деланным личем, я рассмеялся. Первым в мире. Киш посмотрел на меня с возмущением. Я честный покойник, между прочим. А вы меня в пакость какую-то хотите превратить. Угу, честный покойник, служивший в тайной канцелярии. Скажи, а в пытошную тебя Василий Федорович тоже привлекал для работы? Это другое. Все, закрыли дискуссию. Раз я сказал, что ты будешь деланным магом, значит, так оно и будет. Кстати, мы уже пришли. Не обращая внимания на обиженное сопение Кижа, я направился к месту, где сгорел клавесин. У меня давно крутилась мысль приобщить бывшего поручика к базовым фигурам деланной магии. Раз уж он способен к обучению, то и знаки вполне может освоить. Еще зимой я придумал в качестве мысленного эксперимента, как нужно изменить под него технику работы со смал-вантом. Живые и мертвые организмы взаимодействуют с эфиром по-разному. Плюс нужен будет стартер, небольшой накопитель силы для запуска некоторых процессов. Но ничего принципиально невозможного я не видел. А пользы, думаю, будет целый вагон. Дмитрий Иванович, первое задание. Осмотри островок на предмет ценностей. Деньги и ценности складывай в саквояж, все непонятное неси мне. Нет здесь ничего, ворчал Киш, пиная сапогом какую-то рухлядь, одна грязь сплошная. Пока я сидел на пепелище, магическим зрением изучая отпечатавшиеся в эфире следы характера, Кижа не было ни видно и не слышно. Но едва я закончил и встал, потирая уставшие глаза, он появился передо мной. Докладываю, Константин Платонович. Ваш лич оказался тем еще скрягой. Я нашел сундучок с 20 фунтами золота, в основном монетами, но есть немного побрякушек. И еще вот это, Киш протянул потертую шкатулку, посмотрите, кажется, там что-то колдовское. Магия от деревянного ящика и правда тянула, но очень слабо. Я осторожно откинул крышку, на полу истлевшим бархатном ложе кольцом свернулось необычное украшение, длинная веревка из золотых нитей, толщиной в мизинец. На концах ее крепились крохотные головы змеи из почерневшего серебра. Судя по состоянию, очень древняя вещица. Только непонятно, для чего предназначенная. Стоп, кажется, я что-то слышал о такой штуке. Я коснулся украшения пальцами и влил в нее немного силы. Ап, золотая веревка зашевелилась. Приподнялась над шкатулкой и перетекла на мою руку, обвив запястье наподобие браслета. Точно, это она и есть. Дмитрий Иванович, не возражаешь, если я проверю на тебе этот артефакт? В каком смысле? Стой и не дергайся, что бы ни происходило, тебе она не сможет причинить вреда. Кто она? Пинджабская удавка. Вытянув руку в сторону Кижа, я мысленно пожелал его задушить. Веревка слабо шевельнулась и качнула серебряными головами. Ее бросок не заметил ни я, ни Киш. Миг, и вокруг его шеи обвилось золотое украшение, сдавливая горло мертвой хваткой. Хайреререр. Киш захрипел и попытался содрать с себя веревку, но пальцы бессильно скользили по золоту, а удавка с каждым мгновением давила все сильнее. «Назад!» – мысленно приказал я. Веревка также мгновенно освободила его горло и метнулась назад, снова обвившись вокруг моего запястья. Киш ощупал шею и гневно посмотрел на меня. «Ну и шуточки у вас, Константин Платонович. Я попросил бы больше так со мной не поступать. Брось, она не могла тебя задушить. Ты все равно не дышишь. И что, если воздух мне не требуется, то возможность разговаривать я ценю очень высоко. Выкиньте эту дрянь подальше в озеро. Вот еще, это же незаменимая штука для самообороны. Этим же вечером я отдал пинджабскую удавку Тане. Во-первых, она отлично смотрелась на ее руке в качестве браслета. А во-вторых, ей не помешает дополнительное оружие, на всякий случай. На следующий день мы вернулись в подземелье, но занялись уже останками лича. Большую часть костей мумия утопила в озере, но ни мне, ни Кижу нырять за ними не хотелось. Впрочем, для исследований сгодились осколки черепа, оставшиеся на берегу. Удивительно, но лич вовсе не погиб в схватке. Кости фанили силой, с тем самым прогорклым запахом, и пытались собраться вместе. Медленно, но упорно обломки скелета сползались в одну точку, чтобы сложиться в изначальную форму. Они копили эфир, собирая его из окружающего пространства, сдвигались на крохотное расстояние и снова копили. Полагаю, лет за 10 Лич смог бы вернуться в прежнее состояние. На его несчастье, им занялся я. Немного силы, выданной Анубисом, и осколки черепа поползли друг к другу с утроенной силой. Да и я подталкивал отстающих, чтобы ускорить процесс. Будто кусочки мозаики, кости соединялись, занимая каждое свое место, и склеивались. Так что через полчаса из кучки мусора начал проглядывать череп. Процесс еще не закончился, а в глазницах уже зажглись огоньки и с ненавистью уставились на меня. А когда челюсть встала на место, Лич зашипел: «Некромант, черное отродье хозяйки, ты сдохнешь в муках, когда я доберусь до тебя. Ты смотри, какой злобный и невоспитанный мертвец пошел». Киш с интересом разглядывал череп, даже не поздоровался, мерзавец. «Может, отломать ему челюсть обратно, Константин Платонович? Предатель». Взгляд Лича обратился на Кижа. «Убей некрота и служи мне. Я дарую тебе истинное бессмертие и величие. Вместе мы захватим город, затем страну, а после весь мир. Живые содрогнутся от поступи наших мертвых легионов. Я буду императором и богом, а ты моей правой рукой и наместником на земле. Константин Платонович, а ведь мертвяк дело говорит. Давайте сами захватим мир по его плану, вы будете править, а я командовать войсками. Так себе идея, Дмитрий Иванович. Ну, захватили мы мир, а дальше? Протирать штаны на троне? Скучно же будет. Да, ваша правда, действительно скука смертная». Киш с укором посмотрел на череп. «Извини, дружище, но предложение твое отклоняется. Есть еще идеи? Ты издеваешься, предатель?» Взвыла мертвая голова. «Есть немного», — Киш рассмеялся. «Кстати, а чего ты сам мир не захватывал? Меня ждал, что ли? Заканчивай разговоры, Дмитрий Иванович, отвлекаешь». Анубис построил вокруг черепа небольшой водоворот эфира, чтобы сконцентрировать в нем остатки души Лича. Тот что-то почувствовал, злобно зыркнул и, щелкая челюстями, стал мелкими скачками приближаться. А добравшись до моей ноги, впился зубами в сапог и попытался его прокусить. Попался. Я наконец-то смог ухватить душу Лича с помощью Анубиса. Невидимые щупальца обхватили ее и начали тянуть из черепа, как морковку из грядки. «Нет», — заорала мертвая голова, — «не делай этого. Давай поделим этот мир на двоих и будем править. Я стану твоим слугой, некрот. Только не». Завыв, душа покинула череп, и я поволок ее за грань. Уж не знаю, кем он был при жизни, но хозяйка встретила его как долгожданного гостя. Судя по выражению ее лица, мертвого мага ждал допрос с пристрастием. Ну а мне за приведенную душу перепало почти 10 лет черного песка. Фон Кох явился в гостиницу на третий день. Смотрелся он весьма бледно, но держался вполне бодро. Если бы не бинты, закрывающие покалеченное ухо, то он и вовсе не походил бы на раненого. «Благодарю фас, фаша светлость, что дождались, пока я смог встать с постели. Садитесь, барон, вы выглядите еще не совсем здоровым». Он опустился в кресло с видимым облегчением. «Еще раз благодарю, мессир. Это приключение основательно выбило меня из колеи. Надеюсь, вы не в обиде, что мой кот повредил вам ухо». Барон при этих словах машинально провел рукой по повязке и болезненно поморщился. «Вас нужно было остановить, пока вы не сделали непоправимого». «Да, я понимаю, мессир. Передайте вашему коту мои слова признательности, что он не тронул глаза. А ухо — это ерунда, заживет». Не откладывая дело в долгий ящик, он протянул мне шкатулку. «Прошу фас, мессир. Это механический Ванг Дегуа, как вы просили». «Спасибо, барон. Я верну его вам завтра вечером». «Нихт». Фон Кох покачал головой. «Этот Ванг теперь фаш, мессир. Наследник Иосиф разрешил мне взять его из запасников черного кабинета. Кроме того, он просил передать фашей прекрасной спутнице это». Цверк передал вторую шкатулку. Внутри лежала изысканная драгоценная парюра, набор женских украшений, золото, синие сапфиры и бриллианты, кольца, серьги, диадема и колье. «Вы спасли сердце Иосифа, и он хочет в ответ сделать приятное вам. Передайте его высочеству мою благодарность. Чудесное произведение ювелирного искусства. По-настоящему императорский подарок». Улыбнувшись, фон Кох кивнул. «Он надеется, что вы будете вспоминать Вену только добрым словом. А теперь примите кое-что от меня лично. Я отправил гонца в Венецию, мессир, наш резидент свяжется с вами, когда вы туда прибудете. Если будет возможность, он проведет вас в арсенал. Барон, вы просто завалили меня подарками, а вы спасли мою карьеру, мессир. Фон Кох грустно вздохнул. Даже боюсь представить, что бы я делал без вашей помощи. А сейчас прошу меня простить, но я должен откланяться, служба и срочные дела не ждут. Уфы, ранение не пофат забрасывать дела. Погодите, барон, у меня есть для вас интересные сведения. Я слушаю, мессир. Вы не обратили внимания на воду в подземелье, Фаду? Он передернул плечами. Очень грязные стоки, мессир. Верно, барон. Причем стоки, загрязненные эфиром, ммм. И что это значит? У вас в городе где-то сидят алхимики и сливают в подземелье отходы магического производства. В самом деле не вижу ничего страшного, мессир. А зря, барон. Эти стоки стали причиной пробуждения лича и похищения певиц. Но его же больше нет, фон Кох усмехнулся. Значит, и проблема не актуальна. А вы уверены, что эти стоки не пробудят еще какую-нибудь старую гадость? Не думаю, мессир. Но я буду иметь в виду ваше предупреждение. Судя по выражению лица, барон не собирался ничего предпринимать. Что же, я предупредил, так что дальше его проблемы. Но судя по тому, какой в подземелье эфирный фон, в Вене произойдет еще немало интересных событий. К счастью, я буду уже далеко отсюда. Глава 22. Джакомо. Едва выехав из Вены, мы с Таней занялись исследованием механического ванта. Осторожно сняв декоративные панели с шара, рассматривали устройство, наблюдали процесс создания знаков и восхищались Дегуа, который придумал удивительную схему. Как все гениальное, механический вант оказался достаточно прост. Стандартная связка аккумуляции свободного эфира, затем накопитель Бернулли и проектор деланных фигур. Последний состоял из связки для выдачи эфира и круглого барабана. В медный цилиндр были встроены хрустальные матрицы, воспроизводящие нужный знак. Когда на механическом ванте нажимали клавишу, барабан поворачивался, подставляя гнездо с нужным знаком. Проектор подсвечивал его эфиром, и знак будто выплевывался из устройства, уже активированный и сразу же начинающий работать. Ёшки-матрешки, до чего все просто. И в то же время до проектора и хрустальных матриц я сам бы ни за что не догадался. Даже мысль о подобной схеме не приходила. Но теперь, когда стал понятен принцип, в голове роились идеи. Можно сделать универсальное орудие для моих броненосцев и постановщик динамических щитов. С небольшой доработкой возможно собрать станок, который будет наносить знаки и печати на заготовки. А это прямой путь к фабрикам и массовому производству. Остается только вернуться домой и все это организовать. Лучше бы мне такой гуа подарили, возмущалась Таня, вместо бесполезных безделушек. Ты не права, я постарался скрыть улыбку. Во-первых, они тебе очень идут, подчеркивая красоту. Во-вторых, у княгини Алиутской должны быть подходящие драгоценности, чтобы блистать на приемах и поражать всяких испанских послов. Я еще не княгиня, мой дорогой. А пока ты в своем княжестве построишь подходящий дворец, я стану старой и страшной, и никакие драгоценности не помогут. Глупости. Ты всегда будешь молодой и красивой. Уж поверь мне как некроманту. Посмотрим. Таня рассмеялась и чмокнула меня в щеку. А сейчас давай разберем барабан и посмотрим, как устроена матрица. За этим занятием мы не заметили, как добрались до Венеции. Величественная архитектура, каналы, юркие гондолы и нарядная публика. Город, некогда бывший одним из самых влиятельных игроков на Средиземном море, уже давно потерял былое влияние, но еще не успел растратить веками накопленные богатства и упивался изысканной роскошью. И горные дома, великолепные театры и шикарные бордели. Музыканты, певцы, художники и скульпторы стекались сюда со всей Европы. Здесь утром можно было заказать портрет кисти великого живописца, днем посетить самую изощренную в искусстве любви куртизанку, вечером выиграть состояние в игорном доме, а ночью умереть на дуэли с лучшим бритером. Жизнь, смерть и удовольствие смешивались в Венеции в пьянящий коктейль, невиданный нигде больше. Жаль, что мы приехали сюда летом и не увидели знаменитый венецианский карнавал. Как и русскую масленицу, его устраивали перед началом Великого Поста, почти на неделю погружая город в разгул веселья. Но и без карнавала нашлось на что посмотреть. Мы катались на гондоле, разглядывали дворцы и пробовали местную еду. Скажу честно, было гораздо интереснее и веселее, чем в чопорной Вене. На третий день мы завтракали в троттории, обсуждая планы на день, когда к нашему столику подбежал мальчишка, сын хозяина заведения, сеньор. Он поклонился и затараторил. Вас хочет видеть один человек. Он просит, чтобы вы подошли к нему. Итальянский я знал неплохо. Успел нахвататься у одного знакомого в Сорбонне. Но мальчишка болтал с такой скоростью, что я едва разобрал его скороговорку. А этот сеньор не желает сперва представиться. Он передает вам привет от сеньора Каха. Ага, вот и австрийский резидент. Что же, придется уважить шпиона и поговорить с ним приватно. Оставив Таню разбираться с десертом, я проследовал за мальчишкой. Он отвел меня в небольшую комнатку рядом с кухней, где ждал мужчина средних лет. Смуглый, черноволосый, подвижный, как ртуть, и отчаянно жестикулирующий во время разговора. Типичный итальянец, в чьих жилах человеческая кровь смешана с кровью римских фавнов. Насколько я слышал, часто в этих местах ребенку в младенчестве спиливают появляющиеся рога, доставшиеся от далеких предков. Сеньор Русов. Меня зовут Карло Мазарини, но друзья зовут меня Паппа. А вы друг моего друга Игнаца, а значит, мой друг, так что зовите меня так же. Мне будет привычно, а вам не надо будет выговаривать мое ужасно длинное имя. Так и говорите. Паппа, мне нужно это или Паппа, я хочу посмотреть этот ужасающий арсенал, и я сразу вам все организую. Вы ведь и правда хотите посмотреть арсенал, я не ошибся, я считаю, там очень скучно. Старые доки, склады и много-много гниющего дерева. Вот в прошлом веке там был настоящий флот, и мастера охраняли свои секреты. Но это когда было? Он говорил, глотая паузы между словами, и отчаянно размахивал руками, так что казалось, что я общаюсь с ветряной мельницей. Давно уже нет никакого флота, торговля пришла в упадок, хотя об этом никто не любит говорить. Но мы же с вами друзья и можем болтать о чем захотим, так ведь? Приходите ко мне на виллу. Мы выпьем по стаканчику граппы и поговорим о старых добрых временах. Кстати, виллу я купил просто за смешные деньги у одного семейства всего год назад. И так за это время к ней привык, будто... Паппа, я попытался перебить бесконечный поток слов, но ничего не вышло. Будто жил там с самого рождения. Представляете, даже вспомнил как-то утром, как играл маленьким в саду. Вот такой крохотный Паппа бегал по этой вилле и просил маму испечь Пандора. Вы пробовали Пандора? Сеньор Русов, о, эта песня, если взять кусочек и обмакнуть, Паппа, я добавил к голосу силы и буквально шлепнул ей по ушам говорливого итальянца, а да, да, сеньор Русов, я вас слушаю, что с арсеналом, не извольте беспокоиться, сеньор, сделаю в лучшем виде, будете гулять по арсеналу уже завтра, только мне потребуется немного золота, чтобы смочить клювики сторожам, у вас есть золото, сеньор Русов, да, конечно же, есть. Чего я спрашиваю, вы же иностранец, а все иностранцы ужасно богаты, а правда, что у вас в России по улицам ходят медведи, может, вы продадите мне одного из них, я буду показывать его гостям, всего полчаса разговора с Паппа, а я будто целый день слушал доклады на семинаре в Сорбонне, под конец хотелось плюнуть на арсенал и придушить разговорчивого резидента, интересно, доклады фон Каху он тоже пишет такие многословные, я надеялся немного помолчать после словесного марафона, но едва вошел в зал, как увидел рядом с Таней незнакомого мужчину, лет под 40, породистое лицо, нос с горбинкой и горделивая осанка, он рассыпался перед Таней комплиментами, но девушка смотрела на него с ироничной улыбкой, едва я подошел, как перстень Тау на пальце стал теплым, предупреждая, что передо мной масон. Так-так, очень интересно, ни за что не поверю, что он оказался здесь случайно. О, а вот и ваш кавалер. Увидев меня, мужчина выпрямился и церемонно поклонился. Прошу простить меня за вторжение, светлейший князь. Я искал встречи с вами, но нашел лишь вашу скучающую прелестную спутницу и решил ее развлечь. Разрешите представиться. Джакомо Казанова. Какая неожиданная встреча. Никогда бы не подумал, что жизнь сведет с этим авантюристом, мошенником и знаменитым ловеласом, о приключениях которого в Европе судачили и дворяне, и простолюдины, а среди студентов Сорбонны ходили скабрёзные анекдоты. Кстати, ни в одной истории не упоминалось, что он еще и масон. Наслышан о вас, сеньор Казанова, я кивнул. Но разве в Венеции вас не преследует инквизиция? Подошедшим до меня слухом, вы даже бежали из свинцовой тюрьмы, отсидев немалый срок. Ерунда. Я уже получил полное прощение былых прегрешений, он лучезарно улыбнулся. Нашлись покровители, готовые за меня заступиться. Вы сказали, что искали встречи со мной. Так и есть, ваша светлость. Меня попросил найти вас граф Сен-Жермен. Ага, еще один масон, обманщик, так и не приславший мне обещанные книги. Присаживайтесь, сеньор Казанова. Сен-Жермен, говорите? Да, он самый. Мы с ним встречались некоторое время назад, и он сказал, что я найду вас в Венеции. Увы, он не смог точно сказать время, когда вы будете здесь, так что я целый месяц ожидал вашего приезда. Такое ощущение, что каждая собака в Европе знает мои планы и маршрут путешествия. То австрийская разведка, то масонский деятель. Что дальше? Папа Римский пришлет мне приглашение на ужин. Граф попросил доставить вам посылку. Казанова вытащил из-под плаща толстый сверток и протянул мне. Через тонкую ткань я почувствовал, что внутри лежат две книги. Неужели Сен-Жермен все-таки исполнил обещание? Кроме того, он просил переговорить с вами и передать кое-что на словах. Я не спеша налил себе кофе в чашку, отпил и кивнул. Слушаю. Казанова оглянулся по сторонам и, убедившись в отсутствии лишних ушей, сказал. Граф Сен-Жермен узнал от братьев-масонов о некоторых недоразумениях, которые возникли у вас с ложами Петербурга. А как, недоразумение? А мне казалось, что это называется открытое столкновение с жертвами и угрозами вывести масонов под корень. Кое-кто из братьев даже выразил мысль, что вы враг братству вольных каменщиков. А Сен-Жермен, он так не считает, наоборот. Граф видит в вас союзника, пусть даже временного, для достижения некоторых общих целей. Не уверен, что они у нас есть. Есть, ваша светлость. Скажем, Казанова улыбнулся, избавиться от диктата воли некоторых сущностей. Кажется, некроманты называют их павшими. Я постарался не выдать своего удивления. Да уж, неожиданный поворот. А как называете их вы? Узурпаторами. Теми, кто присвоил себе силу, должную быть у людей, и не дает людям возвыситься, встав рядом с великим архитектором. Ай, молодцы какие! Судари-масоны оказались еще хитрее, чем я думал. Под собственное начальство копают. Граф хочет встретиться с вами, ваша светлость, продолжал Казанова, и обсудить условия союза. Боюсь, в ближайшее время это будет невозможно сделать. Не страшно, граф никуда не торопится. Он и не ждал, что вы согласитесь сразу же. Но если вы готовы его выслушать, граф найдет способ связи в удобное для вас время. Я сделал вид, что раздумываю, барабаня пальцами по столу. Интриги масонов, даже направленные против падших, вызывали у меня серьезные подозрения. Кто знает, что за гадость они там замыслили. Тем более я не уверен, что мое собственное начальство не сочтет контакты с Сен-Жерменом подозрительными. Лучше уж сразу отчитаться о таком предложении. Не закрывая глаза, я потянулся за грань и воззвал к хозяйке. Она явилась почти сразу, окатив меня холодом и невысказанным вопросом. Мол, чего тебе надо, некромант? Угрозы никакой нет, мертвых рядом не наблюдается. Зачем звал? Я почувствовал, как она заглядывает мне в память и удивленно смотрит моими глазами на Казанову. «Соглашайся», — шепнула она мне, — «а там разберемся». И тут же удалилась, оставив после себя неприятный ледяной озноб. «Хорошо, я выслушаю Сен-Жермена, но позже, не раньше, чем через 3 месяца. Благодарю за ответ, ваше сиятельство». Казанова снова расплылся в улыбке. Знает, что она у него обаятельная и располагающая собеседника, и вовсю этим пользуется. Он, конечно, тот еще мошенник, но нельзя отказать ему в харизматичности. Чтобы показать добрую волю и свое дружеское отношение к вам, граф просил передать предупреждение. Многие европейские ложи настроены к вам крайне враждебно. Ходят слухи, что великая ложа Авалона выставила награду за вашу жизнь. Так что не рекомендую вам раскрывать свое инкогнито в Венеции и ни в коем случае не сообщать о своем приезде дожу. Он, знаете ли, имеет тесные связи с Авалоном и очень любит деньги. Я учту ваши слова, сеньор Казанова. Тогда позвольте откланяться. Казанова встал, изобразил поклон и повернулся к Тане. «Сударыня, своей красотой вы разбили мое бедное сердце». Он прижал руки к груди. «Единственное, что удерживает меня от падения к вашим ногам, это ваш спутник. Боюсь, я не настолько силен в магии, чтобы даже думать о дуэли с ним». Он поклонился еще раз и быстрым шагом пошел прочь. Глава 23. Арсенал. Раздумывать о Сен-Жермене и его мутном предложении я не стал. Дойдет до дела. Там и посмотрим, что задумал граф. Но книги, что он мне прислал, я просмотрел наискосок. Да, это оказались труды по алхимии. Причем не печатные издания, а рукописные. Судя по всему, это были копии с рабочих тетрадей. Безымянный автор описывал проводимые опыты, выдвигал теории, ставил эксперименты по их проверке, опровергал и подтверждал свои догадки. Даже на мой поверхностный взгляд, там было немало ценного знания. Тем более автор экспериментировал с эфиром и знаками на стыке алхимии и деланной магии. И только под конец записи касался темы получения философского камня. Негреда, Альбеда, Рубида и прочая заумь. Но чтобы понять, действительно ли там содержалась непрофанация, надо было разобрать и проверить на собственном опыте весь остальной труд. Так что я положил книги в багаж, как появится свободное время и подходящая лаборатория под рукой, тогда и займусь ими. А сейчас меня ждали другие дела. Австрийский резидент не обманул. На следующий день, едва стемнело, возле гостиницы появился Паппа на гондоле. Словоохотливый итальянец заявился в гостиницу и сообщил, что готов доставить меня в арсенал. Ни Таню, ни мертвецов брать с собой я не стал. Диева с Кижом просто не увидит нужное, а Таню я не хотел подвергать лишнему риску. В одиночку будет проще уйти, если случится непредвиденная ситуация. Сеньор Русов, может, вы хотите еще куда-нибудь попасть? Спросил Паппа, когда мы отплыли от гостиницы и углубились в лабиринт каналов. Дворец Дожа, свинцовая тюрьма, тюрьмы Карчери, Коса известных родов, я могу устроить вам визиты в эти замечательные места. Коса, палаццо, сеньор Русов, дворцы, великолепные дворцы, золото, лепнина, росписи величайших художников. Такое великолепие вы нигде больше не найдете. Видя эту красоту, многие лишаются дара речи и падают в обморок. Не смейтесь, сеньор Русов, я говорю чистую правду. Мы будем пробираться туда ночью. Зачем? Паппа искренне удивился. Чтобы не попасть на глаза хозяевам. Что вы, сеньор Русов? Они будут рады показать красоты, даже пришлют слугу, чтобы он рассказал историю семьи. О, сколько мрачных тайн скрывают прекрасные дворцы. Убийства, отравления, предательства и кровосмешения. Такие страшные истории, что люди частенько падают в обморок. Паппа, вы же говорили, что падают от неземной красоты. Одно другому не мешает, сеньор Русов. Сначала падают от красоты, затем от ужасных историй. Слуги не успевают подносить нюхательную соль между обмороками. Кстати, за дополнительную плату хозяева согласны отобедать с гостями и лично продемонстрировать коллекцию старинных картин, оружия и документов. Слушая болтовню Паппа, я лишь качал головой и печально улыбался. Какая грустная участь. Потомки славных фамилий торгуют достоянием своих предков, выставляя его на потеху приезжим. Впрочем, это их выбор и не мне судить такое положение вещей. Гондола выбралась из очередного канала и выплыла на гладь залива. В воде отражались яркие огни домов, ветер доносил от города звуки смеха и криков, а над головой светилась серебряная россыпь звезд. Видите, сеньор Русов, вон там арсенал, а те башни охраняют главный вход в него. Мы, естественно, туда не поплывем. Заглянем с черного хода, Паппа усмехнулся. С какого и положено заходить в такую темную ночь? Вы уверены, что фонаря будет достаточно, чтобы рассмотреть все, что вы хотите? Можно обойтись совсем без света, я вижу в темноте. Цель моего путешествия не нуждалась в освещении, ее надо было разглядывать магическим зрением. Но я все-таки возьму фонарь, сеньор. Мне родители не передали таких чудесных талантов, как у вас, поэтому обхожусь подручными средствами. Но я не завидую ни чуточки. Знаете ли, зачем видеть в темноте то, что скрыто самой природой? Однажды мне пришлось, исключительно для дела, общаться с одной сеньоритой. Так я вам скажу, что на лицо она была ужасной, будто маска Баута. Но одним из условий, что она мне поставила, было провести с ней ночь. Ну, думаю, вот ты и попал в западню, Паппа. Сейчас опозоришься, и пойдет о тебе слава на всю Венецию, что износился и уже ничего не можешь. Не поверите, сеньор, но к ней в спальню я шел как на эшафот, но едва мы оказались вдвоем, как она погасила свечи и комната погрузилась в темноту. Я только и слышал, как шуршит ее платье, спадая на пол. Что удивительно, но на ощупь сеньорита оказалась настолько хороша, что я до самого утра не мог уснуть. Значит, выполнили уговор? Конечно, сеньор Русов. Еще как выполнил, а через месяц женился на ней. Кстати, мы уже прибыли. Прошу вас, сюда. Гондола пристала к каменной пристани, и мы сошли на берег. Паппа захватил с собой какой-то сверток, подозрительно булькавший. Пришлось немного прогуляться, чтобы выйти к внешней стене арсенала, монументальному сооружению метров 5 высотой. «Сюда, сеньор, прошу вас, следуйте за мной и молчите. Говорить буду только я, иначе все может сорваться. И ни о чем не переживайте, даже если нас попытаются остановить и будет много криков. Мы, итальянцы, любим громко и много говорить, махать руками и хвататься за оружие. Но все это только игра, понимаете, сеньор? Такие правила жизни, если угодно». Приезжие удивляются, спрашивают, как мы еще не поубивали друг друга, а у нас просто горячая кровь и любовь преувеличивать чувства. Папа нашел маленькую дверь в стене, стальную, из толстых полос металла. Постучал хитрым условным стуком, будто отбил сообщение на телеграфе, и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Через минуту из-за двери послышался приглушенный голос. «Кому там не спится, Джузеппе? Это папа». Тяжко заскрипел невидимый засов, и дверь приоткрылась. «Я же тебе сказал, нельзя», — недовольно ворчал показавшийся старик, потирая сизый от пьянства нос. «Ты что, с первого раза не понял, Джузеппе? Я знаю, что твое нельзя только на сухую, а если смочить тебе клювик, то нельзя разом превращается в немного можно. Вот только скажи, что я ошибаюсь». Сторож зыркнул в мою сторону и снова повернулся к папа. «Смочить — это хорошо, но нельзя от этого не измениться. И только по дружбе я не буду докладывать о твоем интересе, а должен, между прочим. А если хорошо смочить, как будто сейчас карнавал, и ты решил отпраздновать, как в молодости?» «Карнавал?» — задумчиво протянул сторож. «Если карнавал, то можно что-то придумать». Они еще четверть часа припирались, совершенно никуда не торопясь. Папа вытащил из своего свертка бутылку и передал ее сторожу. Следом владельца сменил кошелек, глухо звякнувший монетами. «Значит, сеньор хочет восхититься устройством арсенала?» Сторож окинул меня долгим взглядом. «Что же, устрою ему прогулку и покажу былое величие. Раз сеньор так интересуется флотом, я сам проведу вас и покажу арсенал». Сторож Джузеппе впустил нас внутрь, вооружился фонарем и, прихрамывая, повел между темными громадами кирпичных зданий. «Что желает посмотреть, сеньор? Старые корабли, большие склады, цеха, где собирали корабли? Да там и смотреть-то нечего», — со вздохом махнул рукой сторож, «одни железки остались да мусор. Но воля ваша, ежели хотите, то отведу». Но не успели мы пройти и сотни шагов, как перед нами из темноты возникли четыре фигуры, в плащах, треуголках и при шпагах. «Сеньоры». Один из них вышел вперед, светя фонарем прямо в глаза. «Кажется, вы заблудились».